такое время олени пасутся спокойно, нет гнуса и оводов, корм легко достается. И почему только две яранги? В стойбище Ильмача 5 яранг, ведь стадо большое. А может быть, это и не стойбище Ильмача, а другого оленевода, предположил Джон. Может быть и так, но невероятно. Эти места принадлежат Ильмачу, ответил Тегранкел. До слуха идущих донесся странный звук. Тегранкел сделал знак остановиться. Послышался долгий, тоскливый собачий вой. В нем было столько безысходной тоски, что все почувствовали беспокойство, и Тегранкел тихо сказал: «Беду чует собака». Отряд прибавил шаг. Яранги приближались, но никто не выходил навстречу путникам. Даже та воющая собака оставалась невидимой. Вой то усиливался, то затихал, доносился то из одной яранги, то из другой. «Стойте!» — вдруг скомандовал Тегранкел тоном, словно он всю жизнь только и делал, что командовал отрядом красногвардейцев. Отряд послушно остановился. «Это может быть засада. Вы оставайтесь здесь, держите под прицелом яранги, а я один пойду вперед». Красногвардейцы легли на снег, и Джон был вынужден улечься рядом с ними. Он хотел было пойти вперед, но подчинился мысли, что гораздо разумнее и безопаснее, если вперед пойдет один Тегранкел. Тегранкел ушел спокойно. Он лишь один раз замедлил шаг, когда усилился собачий вой, теперь вблизи, так напоминающий человеческий плач. Вот он подошел вплотную к яранге, откинул лоскут оленьей замши, заменяющий дверь, постоял минуту и скрылся. Он выскочил оттуда с такой быстротой, словно за ним кто-то гнался. «Идите сюда!» — крикнул он, и весь отряд бросился на зов. «Здесь случилось ужасное!» — с побледневшим лицом проговорил Тегранкел. «Смотреть страшно!» Замшевая занавеска, заменяющая дверь, была откинута. Джон осторожно заглянул. В Чотагине царил полумрак. У самого порога на заиндевелом утоптанном полу хорошо были заметны темные пятна крови. Они тянулись вглубь Чотагина и превращались в нечто бесформенное, кровавое, похожее на убитого оленя. Но у этого оленя почему-то шкура была хорошо выделана, покрашена охрой и сшита, а потом уже распорота, разрезана острым орудием. Джонни сразу догадался, что это зарезанный человек, и не один, а несколько. Трупы лежали друг на друге, свежие, с яркими пятнами крови. Должно быть, убийство произошло не так давно, уже во время наступающих заморозков. Судя по всему, это была яранга самого Ильмача. Кто-то из красногвардейцев шире откинул лоскут замши, и дневной, синеватый от прояснившегося неба свет ворвался в Чотагин, и вдруг Джон узнал лицо старого Ильмача. Он смотрел стеклянными глазами на дымовое отверстие, и Джон едва удержал в себе крик. Он чуть не окликнул старика. Выражение глаз у Ильмача было живое, знакомое. Таким его часто видел Джон, когда старик набирался дурной веселящей воды или выпивал настойку священного гриба вапака. Вместе с Ильмачем были зарезаны его сыновья и старухи-жены. Осторожно выйдя из этого обиталища ужаса и жестокости,